Сейчас он упадет, возможно, лицом вниз и испустит дух. «Пес!» — кашлянул Рук. Антекана удивленно повернулся к нему. «Это животное тебя все еще интересует?» Он подошел к собаке, схватил ее за загривок и швырнул Руку. Пес шлепнулся на пол, чуть не долетев до хозяина. Голова его забилась и замерла. И не дотянуться. «Пес!» Собачьи глаза уставились на Рука в последний раз, потом закрылись. По телу зверя прошла судорога, и он замер. Веки тут же разошлись снова. Но он так оно усмехнулся. «Глаза пустые! Все, подох, наконец!» Он склонился над собакой. Рука осторожно взял с обеими руками за кинжал. Он едва сдерживал стон. «Он умер? Несомненно!» Антекана поднес ладонь к собачьему носу. «Не дышит!» Уж очень жрец заинтересовался смертью пса, настолько, что прозевал свою. «Ты, наверное, хочешь его погладить?» — усмехнулся Антекана. «Не понимаю я этого!» Из живота у Рука выплеснулась волна крови. Антекана повернулся к нему, но опоздал. Кинжал вонзился ему в бок повыше бедра по самую рукоять. Антекана взревел. Он потянулся к кинжалу, положил ладонь на рукоять, попытался что-то произнести, но все языки, которые он знал, вылетели из его головы. Язык детства даже его покинул. Ничего не видя, натыкаясь на стену, он двинулся неизвестно куда, у Рук проводил его взглядом. «Интересно, далеко ли он уйдет?» — подумал у Рук и протянул руку к псу. Тряхнул головой, чтобы отогнать черноту от глаз, погладил усы на собачьей морде, вздохнул и... У Рук бежит! Он узнает траву под ногами. Ни холмов, ни долин, одна пыльная трава. «Заблудился», — подумал он. Развернулся и заметил поток, который видел уже не раз. Рыба скользит в воде у самой поверхности. Деревья и лианы на другом берегу сплелись в непроницаемую сеть. У Рук сложил руки на груди. Он ждет. Джунгли расступились, и на берег выступила она. Как всегда прекрасная, ясная, гладкая, сверкающая, обнаженная, как солнце, положила копье, опустилась на колени и припала к воде, лакая ее языком. Зубы сверкают в свете звезд. Вот она выпрямилась и смотрит на Урука. «Мне не перейти!» — она манит. «У тебя есть лодка!» Она улыбается и машет ему рукой. «Вода холодная!» — жалуется у Рук. «Я не могу!» — она смеется, хватает копье и шутливо замахивается на него. У Рук опускает ногу в воду. Очень холодная вода, но на этот раз у Рук не отступает. На середине у Рук зачерпывает воду ладонью и подносит к губам. Глотает и понимает, что всегда он чувствовал себя неважно. То слишком жарко, то мышцы болят, то желудок беспокоит. Но один глоток воды из неведомой реки, и все прошло. У Рук выходит на другой берег и втягивает в себя запахи джунглей. Джунгли полны жизнью, и джунгли — это сама жизнь. «Я жду тебя», — говорит она. Рук скользит по ней взглядом. «Ты совсем голая?» — она улыбается.